Глава 13. Свеча и Лайла, что было мочи, налегали на весла. Каноэ, борясь с волнами, прокладывала себе путь прочь из грязной, затягивающей его пучины, которая образовалась на месте тонущего острова. Им во что бы то ни стало, нужно было отплыть подальше, в открытый океан, пока их не затянуло. Свеча вконец обезумел и лишь лепетал что-то нечленораздельное, не зная, что делать. «Молись, свеча!» — крикнула ему Лайла. «Молись! Бог укажет нам, как поступать!» И он молился. Слова сыпались из него точно щебень из камнедробилки. Лайла тоже твердила молитвы. «Господи, Боже мой, подскажи мне, я приму все, что ты мне скажешь!» Внезапно раздался треск, и они оба подскочили на месте. Невесть, откуда взявшийся обломок скалы, рухнул в каноэ, размозжив коробку с консервами, развалился на две половины. Свеча вскрикнул от испуга и начал бешено грести. Ему вовсе не хотелось угодить под следующую глыбу. Лайла, солидарная с ним, также принялась за дело из последних сил. «Господи!» — молилась она. «Я ведь просила не об этом!» «Или все-таки об этом?» От новой догадки у девушки расширились глаза, и она посмотрела на обломок, валявшийся у нее под ногами, затем, перестав грести, протянула руку и дотронулась пальцами до шероховатой пористой поверхности камня в месте его разлома. Легкая, хрупкая на ощупь порода навела ее на новую мысль. При достаточно сильном воздействии такой материал должен легко ломаться, дробиться.